Три милиционера, весь экипаж ПМГ, лежали в нашем шоковом зале. Все знали, что по ночам эти подвижные милицейские группы гоняют как ненормальные. У них и аббревиатуру переводили как «пиздец мирным гражданам». Вот и эти разогнались на гололеде, а на мосту, когда машину стало заносить, водитель ударил по тормозам. Но было уже поздно. Патрульный автомобиль, проломив чугунные перила, пролетел 15 метров вниз, перевернувшись в воздухе, и упал крышей на железнодорожные пути. Больше всех досталось старшему лейтенанту, командиру экипажа. На него пришелся удар такой силы, что деформировалась голова. Как он был еще жив, непонятно. Водитель выглядел немногим лучше. Легче всех отделался сержант, который в машине находился на заднем сиденье. И хотя там повреждения оказались будь здоров, как-то было понятно, что шансы у него есть. «Салага, нейрохирурга вызвал?» — спросил меня Витя Волохов. «Пора хоть кого-нибудь в операционную сплавить». Основная работа здесь предстояла нейрохирургу, хотя были и другие травмы, кроме черепно-мозговых, но это так, по мелочи. Переломы ребер, конечностей, да и у водителя, похоже, разрыв селезенки. Мы с Витей зашивались по полной программе. Обычно в такой ситуации помогали свободные сотрудники, работающие в блоках. Но сегодня и у них было весело. Из отделений и операционных поступило рекордное количество больных. Две койки уже стояли в коридоре. А три пациента, практически одновременно поступивших по эстакаде в шоковый зал, это уж как-то слишком для нас двоих. Пришлось прикатить второй резервный аппарат и подключить к нему водителя ПМГ. Сержант, слава богу, дышал сам. Пробираясь между тесно стоящими кроватями, мы понавешали капельниц, заинтубировали и все такое. Но четкой и грамотной работы в таком бардаке, да с такими тяжелыми больными, не получалось. А все эти придурки со скорой. Вместо того, чтобы развести всех по разным больницам, прикатили к нам тремя машинами. Тоже мне санитарный поезд. И если сейчас, как сказал Волохов, хоть кого-нибудь не сплавить в операционную, мы вообще всех троих потеряем. Но единственный дежурный по больнице нейрохирург сейчас оперирует. И, как заверил дежурный на пульте, операцию уже заканчивает. Наивный. Наверное, думает, что спустится к себе в отделение, ноги вытянет у телевизора. Сладко закурит и чаю выпьет. Нет. Для него первый чай, скорее всего, будет только утром. Не прошло и 10 минут, как в шок стремительно, насколько позволяли сдвинутые койки, вбежал нейрохирург. Он был в больнице человеком новым, только пришел к нам, как сказали, из ординатуры Склифа. Я к тому времени уже видел его во время утренних обходов, и он мне каждый раз кого-то смутно напоминал. Сейчас он секунду проникался картиной, а потом начал по очереди колдовать с прибором, искать смещение сигнала. Хотя это так, формальный момент. У всех троих они закорее. Понятно, что хочешь не хочешь, а череп сверлить придется. «И с кого же тут начинать?» Практически сам себя спросил он, закончив обследование. «Нужно как военное время, с того, кто точно выживет», подсказал Витя Волохов, показывая на сержанта. И был, конечно, прав. «Доктор, начинайте со старшего по званию», нарушая субординацию, влез я. «Вот он у них, командир». Я показал на старшего лейтенанта. По документам у него было двое детей. Доктор внимательно посмотрел на меня, потом на Волохова, затем на больных. Да, ему не позавидуешь. «Поднимайте этого!» Вздохнув, распорядился он, показывая на старшего лейтенанта. «Я в операционную побежал». И все-таки кого же он мне напоминает? Артиста, что ли? Утром все три милиционера лежали на аппаратах в первом блоке. Я, только закончив надраивать шок, стоял и курил в гараже. В предбаннике лежали три скатанные окровавленные милицейские шинели, на которых стояли три зимние милицейские шапки. Витя подошел сзади, полюбовался этой дивной картиной и сказал: «Да, Леха, не слабо мы сегодня поработали. В реанимации нужно год за два засчитывать». Я кивком головы выразил одобрение подобным новациям. «Вот в рентгене именно так и считают, год за два». «А скажи мне, салага», — продолжал смотреть на шинели Витя, — «тебя никогда в ментовке ногами не били?» «Еще нет», — честно признался я. «А тебя?» Витя пробормотал что-то неопределенное, сплюнул и отправился в харчевню пить чай. За 20 минут до конца смены забежал нейрохирург, весь какой-то измочаленный, бледный, с кругами под глазами, форма заляпана кровью. Ему еще предстояло дневники тех, кого он прооперировал, успеть написать. Мы сидели в первом блоке за одним столом. Я пристроился сбоку и линовал с водки. «Эх, жаль, накрылся сегодня каток у меня. Домой, спать», — покачал головой доктор, не отрываясь от записей. «Зачем только коньки брал?» «А разве уже катки заливают?» — вписывая цифры в граф, удивился я. «Вроде еще рано». «Так я на искусственном льду катаюсь», — ответил он. «Я конькобежным спортом в юности серьезно занимался. Вот теперь иногда хожу, форму поддерживаю». «Простите, доктор», — чувствуя, что начинаю расползаться в улыбке, сказал я. «А вы в Пущине летом тренировались?» «Еще бы, каждый год до пятого курса со сборной ездил». Он оторвал взгляд от истории болезни и, посмотрев на меня, поинтересовался. «А ты что, бывал там?» «Скажите», — продолжая глупо улыбаться, спросил я, «а у вас в то время кроссовки были? Белые такие, красивые». «Кроссовки?» — удивился доктор. «Да, мне Adidas тогда привезли». «А ты откуда? А может, вы припомните пацана, который однажды через эти кроссовки навернулся? Всю морду себе разбил и руку поцарапал». Обрадованно воскликнул я. «То-то я все думаю, где это вас раньше видел?» Доктор прищурился, видимо, напрягая память, но уже через секунду удовлетворенно произнес. «Точно было такое. Надо же. А ты, видимо, тогда хорошо головой об асфальт приложился, если теперь здесь работаешь». И мы оба заржали. А в последний год в этом Пущине мы на танцы пошли. Там с местными страшная драка приключилась, рассказал, прежде чем уйти к себе в отделение, доктор. И одному нашему парню, рекордсмену мира, местные сковородкой по башке врезали. И откуда же у этих уродов сковородка на танцах взялась? Так я вторично познакомился с Женей Лапутиным. Мы с ним практически сразу перешли на «ты», хотя это и являлось серьезным нарушением субординации. И не упускали возможности потрепаться, когда он заходил к нам в отделение. Благо, повод для его визитов всегда находился. Население обожало проламывать друг другу черепа. Женька всегда рассказывал что-то очень интересное, даже про обычные вещи. И сам проявлял большое любопытство и к собеседнику, и к окружающей его жизни. Для врача он был подозрительно эрудированным во многих областях, особенно в литературе. В нашем отделении, когда ушла Элеонора Александровна, говорить о книгах можно было разве что с Орликовым. А вот Женя Лапутин, помимо того, что много читал, несомненно обладал вкусом, причем весьма изысканным. Для него литературой настоящей являлась музыка слов, эквилибристика построения фраз, глубина метафор. А сюжет представлялся делом вторичным, часто даже ненужным. Литература настоящая, по его мнению, должна быть полностью свободна от политики. Иначе это никакая не литература, а прокламация. Я в данном вопросе с ним часто не соглашался. Действительно, как можно в такой стране, как наша, не замечать, что происходит у тебя под носом? Мы же не в Лихтенштейне живем, чтобы чистой литературой наслаждаться. Но особенно никогда не горячился, боялся его спугнуть. Идеалом писателя для Жени был Владимир Набоков. В то время Набокова, конечно, не издавали, приходилось тайно доставать. Но за чтение вроде как срок не давали, и на том спасибо. А еще он девушкам нравился. Всем без исключения. И это тоже получалось у него легко и непринужденно. Ну а что тут удивляться? Кто, интересно, устоит, если парень хорош собой, модно одет, умно говорит, да к тому же хирург? Вот историю вспомнил, которая, правда, абсолютно ничего в нем не раскрывает и никак его не показывает. Ну, что уж тут поделаешь, у меня почти все истории такие. Примерно за пару недель до того, как я так удачно сгонял по воду в подвал, к нам по скорой поступил весьма любопытный пациент. Общение с ним оказалось делом специфическим, несмотря на то, что он был в сознании и к тому же трезвый. Само по себе уже одно это было большой редкостью для поступающих с улицы. Ну так вот, пациент был в сознании, трезвый, но практически ничего не слышал. И не потому, что был глухонемым, нет, он был обычным человеком, ну, то есть совсем, в смысле инженером. Просто ему в голову въехал автомобиль. Нет, никакой жути не случилось, и череп ему в лепешку не смяло. Он шел себе по улице вечером, было темно, подмораживало. Перебегая дорогу, он поскользнулся и упал на пятую точку. Тут-то ему в голову и въехал москвич. Машина уже практически затормозила, но, как я сказал, подморозила. Тормозной путь увеличился, вследствие чего наш инженер и получил не сильный, но точный удар радиатором по башке. В принципе, это был не наш пациент. Такого нужно было вести в приемный покой. Но скорая, видимо, находясь под впечатлением от того, что инженер смял своей головой капот у москвича, доставила его в реанимацию, отдав тем самым дань уважения этому простому человеку. Мы тоже не стали вставать в позу. Дежурство было спокойное. Витя Волохов с утра находился в хорошем настроении. Короче, больного мы приняли и стали лечить. Хотя лечить, честно говоря, там было нечего. Ему даже под ключичку не стали вставлять. У бедняги из всех повреждений была здоровая гематома под левой бровью, которая сползла на веко и полностью закрыла левый глаз. Ну и кожа прямо над веком лопнула. Так бывает у боксеров-профессионалов. Именно сюда пришелся удар автомобиля. И вдобавок имелась рана на затылке. Он ее получил, когда от удара завалился на спину и тюкнулся головой об асфальт. Хотя, как я говорил, он находился в сознании, но сознание это было относительным. Он был оглушен, как рыба, которую угостили динамитной шашкой. А ему самому, судя по всему, как ни странно, было хорошо. Он лежал в сладкой дреме, прикрыв глаза и даже чему-то улыбался. Типичная эйфория контуженных. Но мне нужно было сведения от него получить. Вот я и стоял над ним и тормошил, не скажу, что особо деликатно, и орал ему на ухо. «Фамилия! Как фамилия твоя?» — тряс я его за плечо. «Имя и отчество!» «А, фамилия!» — выплывая из своих сладких грез, улыбаясь, мечтательно произносил инженер. «Фамилия моя Андреев». «А имя?» «Имя и отчество!» — надрывался я. «И возраст! Лет тебе сколько?» «Имя? И имя мое Виталий!» — не прерывая медитации, отвечал тот. «Виталий Николаевич!» «Виталий Николаевич!» Я уже охрип. «Ну а лет тебе сколько? И адрес? Адрес свой назови!» Вот в таком ключе минут 20. Хотя было понятно, что нужно переводить его в нейрохирургию. Пусть там лежит и грызет свой аминолон. Осталось только дождаться дежурного нейрохирурга. Тот должен пациента осмотреть, зашить раны и перевод санкционировать. Те сутки дежурил Женя Лапутин, которого я вызвал практически сразу, как только поступил больной. Целых полтора часа прошло, а его все не было. Обычно он являлся тут же, ну еще бы, конькобежец. Но сегодня явно не торопился. Я уже трижды звонил на пульт. Там отвечали, что вызов передали, операции нет, ждите. Нейрохирург пошел к вам. Пошел, но не дошел. Странно. Может, спрятался в каком-то тайном месте и чай гоняет. Чтобы не терять время, я обрил инженеру затылок вокруг раны, обработал ее и быстренько заштопал. Красота. Ну, а века я шить не стал. Я вообще никогда за лицо не брался. Этим пускай специалисты занимаются. Лицо — вещь такая, особая. Им многие дорожат. А тут еще глаз рядом. Не хватало мне еще к веку его присобачить. Наконец, запыхавшись, прибежал Женя Лапутин. Он был как-то по-особому возбужден и немного помят. Нет, точно, что не чай пил. Быстро прояснив обстановку, не обнаружив у больного признаков внутричерепной гематомы, Женя оставил запись в истории болезни и решил залатать века. «Моторов, ты за что деньги получаешь?» — притворно заворчал он, приступая. «Давно бы уже сам зашил». «Ага, конечно, сам зашил. Мне тут только полы мыть доверяют», — в тон ему ответил я. «А потом, ну его, Жень, еще глаз проткну». Больной находился в прострации. То есть он, в принципе, понимал, что с ним делают, но особенно не углублялся и слабо реагировал. Так же, как и раньше, лежал и чему-то улыбался. Видно было, что наши слова доходили до него далеко не всегда. «Жень, а что случилось?» — дал я волю своему любопытству. «Где ты застрял?» «Да представляешь», — начал рассказывать Женя, делая первый стежок, подхватив века пинцетом. «Только я к вам собрался, прибегает гинеколог дежурный, и как начал голосить». Оказывается, два алкаша из нашего отделения спустились в гинекологию баб снимать. Какую-то одну не поделили, взяли и подрались. Ну, дела. Хотя такое уже бывало. Нечего и удивляться. Нейрохирургия на 11-м, гинекология на 10-м. А придуркам с проломленными черепами все кажется, что женщина, лежащая в гинекологии, как-то по-особому должна быть доступна. Я их больше часа растаскивал. Только растащу, как они опять друг на друга бросаются. «Ну, как собаки», — продолжал рассказывать Лапутин. «Они мне все пуговицы на халате оборвали». «Точно, почти все оборвали. Только одну оставили. Чего только не бывает по дежурству». «А мужики-то здоровые?» — сочувственно спросил я. «Как ты один с двумя справился?» «Да не то, что здоровые, нет. Просто один из них урка, весь в наколках. Он тому, другому, все время угрозы уголовные выкрикивал. Вот типа таких. Тут Женя наклонился низко над больным, прошивая угол раны, и натянутой нитью дергая века и практически в ухо тому проорал. «Я тебе глаз высосу, сука!» Тут молчавший во время всей этой процедуры инженер приоткрыл здоровое веко и с лучезарной улыбкой спросил. «Что, доктор, весь?» Кстати, это не первый раз на моей памяти, когда машина въезжает прямо в голову нашему пациенту. Я еще года не отработал, когда нам привезли по скорой рыбака. Между прочим, капитана милиции. Сива у него была при себе. Я вот сам и не охочусь, и рыбу не ловлю. Ну, с охотой у меня более или менее все ясно. Вот, вы сами попробуйте, почитайте, как я в детстве Сеттон Томпсона, поплачьте, а потом начните палить в этих зверушек из ружья. А рыбалка вроде бы не такое откровенное кровавое игрище. Ну уж больно занудное. Лучше тогда грибы собирать. Тут хотя бы на месте не сидишь. Так вот, привезли к нам по скорой рыбака. Я всегда подозревал, что в большинстве случаев рыбалка — это предлог, чтобы хорошенько надраться на лоне природы, вдалеке от опостылевшей семьи. И жизнь исправно подтверждала мой смелый тезис. Поступивший капитан упился на рыбалке так, что даже не мог принять вертикальное положение. Его буквально штормило. Он, подчиняясь древним рефлексам, опустился на четвереньки и, словно иберийский бык, рысью поскакал через лес к дороге. В болотных сапогах, плащ-палатке, с удочками и рюкзаком за спиной. Хочется верить, что по пути эта новоявленная парнокопытная не встретила ни детей, ни женщин. А когда он доскакал до шоссе и стал его форсировать с целью очутиться на той стороне, где находилась автобусная остановка, то как раз и повстречался с автомобилем марки «Запорожец». Сейчас «Запорожец» — традиционный персонаж анекдотов про новых русских, где гордость украинской индустрии с завидным постоянством врезается в 600-е «Мерседесы». Даже поднадоело. Столько про это сочинили истории. А тот случай мне представляется куда более занятным. Когда несчастный маленький «Запорожец» вылетел из-за поворота и водитель увидел посреди дороги такое чудище, он, видимо, от испуга забыл про тормоза. А когда вспомнил, то было уже поздно. Милиционер услышал шум машины и остатками сознания понял, что та не собирается тормозить. Тогда он, продолжая стоять на четвереньках, низко нагнул голову и развернулся фронтально к несущемуся на него автомобилю, чтобы, как и положено настоящему быку, достойно встретить противника. Коррида завершилась мгновенно. Причем полной и безоговорочной победой представителя животного мира. Запорожец левой частью бампера врезался рыбаку прямо в лоб. В результате столкновения машину подбросило в воздух. Она встала на два правых колеса и на скорости съехала в кювет, где уже окончательно завалилась на бок и заглохла. Вот какие крепкие головы у наших милиционеров. Бригада скорой помощи рассказала нам, что когда они приехали, то застали следующую картину. На лавочке у остановки автобуса с залитым кровью лицом сидел рыбак и, мерно раскачиваясь, мурлыкал что-то из репертуара Софии Ротару. А над смятым запорожцем рыдал в голос его владелец. Ремонта там было рублей на 300. К тому же он пару ребер сломал и плечо вывихнул. У доблестного капитана обнаружили крепитацию лобной кости. Значит, все-таки она сломалась под бампером. И, учитывая оригинальность ситуации и сильное опьянение, доставили блюстителя порядка прямиком в реанимацию. А я его помогал принимать. Меня нож, который у этого милиционера на поясе висел, впечатлил. Он был огромный, с зэковской наборной рукоятью из цветной пластмассы. Такими не на плотву, а на белую акулу ходить. А когда я вышел на следующие сутки, он, лежа во втором блоке, не давал никому покоя. Без остановки требовал, чтобы мы ему или пассатижи дали, или отвертку. Тогда еще кто-то сказал мне, «Вот смотри, Леша, типичный случай так называемой лобной симптоматики». Это когда при травме лобной доли мозга человек становится полным дураком, да еще со склонностью к плоским и тупым шуткам. Вот и мы, приняв постоянные требования пассатижи и отвертки за подобные изменения психики, привязали его покрепче к койке и седуксена не жалели. Правда, когда он очухивался, то всякий раз принимался за свое. «Мужики, я вас как людей прошу, дайте мне отвертку. Ну или пассатижи. Поищите, не может быть, чтобы ни у кого не было». И только под утро, когда его пришли перевязывать нейрохирурги, Я понял, зачем ему понадобилась отвертка. Капитану размотали повязку на голове, и я в нескольких сантиметрах над правой бровью увидел головку винтика, которым ему сделали остеосинтез, скрепив сломанную лобную кость. А незадолго до моего выхода на дежурство врачи ему, оказывается, зеркало поднесли и дали полюбоваться на их работу. И тот еще мутной своей головой подумал совсем другое. Он спустя неделю признался. Я вроде помнил, как мне бампером по кумполу звездануло. Ну и решил, когда в зеркало себя увидел, что у меня в башке болт от бампера застрял. Нужно ж, думаю, выкрутить, а то так и останется. А мы его седуксеном. Да, совсем забыл сказать. Рыбу-то он успел наловить. Целый мешок у него в рюкзаке был. По санитарным правилам, продукты у поступающих больных на хранение никогда не принимали. Для этого не было условий. Вся еда подлежала немедленной утилизации. Вот мы эту рыбу немедленно и утилизировали. Хорошо тогда посидели. Сразу еще один интересный случай вспомнил. Про еду, охоту, рыбалку и капитана милиции. Однажды, дело было зимой, капитан милиции, уже другой, решил поохотиться. Взял ружье, патроны и поехал на электричке в Домодедовский район. Я, кажется, уже говорил, что противник охоты, но есть профессии, в которых охотничий инстинкт должен только приветствоваться. Вот, например, милиционеры. Да уж лучше им по лесу бегать с ружьями, чем мирных граждан в отделениях ногами бить. Так вот, вышел капитан милиции из электрички и давай охотиться. Бегал он себе по сугробам. Бегал, надо сказать, весьма удачно, потому как взял и зайца подстрелил. Дедушки Мазая на него нет. Как вдруг, нежданно-негаданно, почувствовал капитан сильнейшую боль в животе. Из последних сил, по целине, словно мересьев, он дополз до трассы и там, поймав попутку, добрался до больницы. В приемном покое его принимал хирург по имени Рашид, а по отчеству Рашидович. Рашид Рашидович осмотрел капитана, у которого к тому времени боль утихла, назначил ему анализ мочи и крови, а сам занялся другими делами, благо у хирурга их полно. Через часок он еще раз осмотрел пациента, которому уже окончательно полегчало, и заверил того, что ничего страшного нет. Видимо, приключилась банальная колика. «Вы подождите немного, я вам справочку напишу», — сказал Рашид Рашидович. «И пойдете домой с вашим зайцем». Когда Рашид Рашидович вышел в коридор, чтобы на пульте дежурного взять бланк справки, его перехватила одна из медицинских сестер приемного покоя. «Рашид, хватит тебе бегать. Давай-ка поешь быстренько, пока горячее. А то, не дай бог, операция, опять до утра голодный будешь». Вот есть такие хорошие сестры. Сам видел. Жалко, что не часто они попадаются. «Какая курица необычная», — с чувством произнес Рашид Рашидович. «И размер, и вкус». «Ты чего, Рашид, какая курица?» Удивившись наивности доктора, сказала сестра. «Это же заяц, который с твоим охотником поступил. Ты же знаешь, мы у больных харчи не принимаем, родственникам отдаем, а он один, без сопровождения». «Ну и что мне сейчас делать?» Чуть не плача, говорил, сидя у нас в ординаторской, Рашид. «Был бы обычный человек, а то капитан милиции. Еще дело о краже зайца заведет». «С него останется», — авторитетно подтвердил Витя Волохов. «Менты, они любую пакость могут устроить». «И что тогда будет?» — совсем расстроился Рашид. «Я ведь кандидатскую писать начал». «Что будет?» — весьма воодушевился Волохов. «Будет то, что дадут тебе, Рашид, ватник и бензопилу «Дружба». И пойдешь ты на лесоповал». Но, видя, что бедняге совсем плохо, сжалился. «Да ладно, больница тебя на поруки возьмет. Вместо 5 лет года 3 получишь. Ведь это у тебя первая охотка будет. Тогда и под амнистию попасть сможешь. Года через 2». Рашид вскочил и с отчаянием осужденного на казнь воскликнул. «Я ему деньги предложу. 25 рублей. Нет, 50». «Взятка», — весело покачал головой Витя. «Взятка — это, Рашид, еще более серьезная статья. До 8 лет». Рашид опустился на стул и запричитал, кажется, на аварском. «Надо ему сказать, что ты зайца к нам в реанимацию принес», — потрогав того за плечо, предложил я. «А мы его тут реанимировали, и он в лес убежал. Хочешь, можем и справку написать». Рашид даже не отреагировал, хотя остальные заржали. «Ладно, кончайте шутить», — произнес очень серьезно Волохов, как будто не он начал. «Рашид, у тебя только один выход. Ты должен мента этого прооперировать». Рашид вскинул голову в немом вопросе. «Да что тут думать? Вот аппендэктомию в Америке уже при рождении делают. А мы чем хуже? Давай, Рашид, время идет. У Рашида Рашидовича в глазах зажглась искра понимания. Он медленно поднялся со стула. И правда, пойду скажу ему, что у него аппендицит. А то, что боль ушла, это совсем плохо. Скажу, что гной в брюшную полость прорвался, поэтому и не болит, как раньше. Скажу, что на повторных анализах лейкоцитоз высокий. Он решительно зашагал прочь из ординаторской. В дверях обернулся и гордо обронил. Чем мы в самом деле хуже американцев? Через неделю, когда капитану сняли швы, он даже не спросил о судьбе зайца. А я что-то, как всегда, увлекся. Нужно перестать отвлекаться и придерживаться основной линии. А то так никогда не закончу. Хотя, честно говоря, уже и сам не совсем понимаю, какая здесь основная линия и зачем вообще я все это начал. Ну ладно, разберемся. Ага, я рассказывал про то, как лежал в нейрохирургии со своей перерезанной рукой. В общем, я лежал в нейрохирургии и очень любил, когда дежурил Женя Лапутин. Нейрохирурги практически никогда не отдыхали в ординаторской. Для этих целей у них была приспособлена маленькая узкая комната, где стоял стол, пара стульев, книжный шкаф, кушетка и телевизор. Вот в этой комнате я проводил почти каждый вечер. Большинство нейрохирургов были молодыми ребятами, поэтому тем для разговоров находилось предостаточно. Мы болтали, курили и пили чай. Так как меня постоянно навещали и приносили кучу вкусных вещей, к чаю всегда было полно всякой всячины. Еще мы играли в шахматы. Лучше всех из нейрохирургов играл Дима Козлов. А самым слабым игроком был, как ни странно, Женя. Мы играли с ним практически на равных. Вот и еще одна причина, по которой мне нравилось, когда на дежурство заступал именно он. Говорили мы с ним обо всем, понемногу. Например, Женька рассказывал, что актриса Татьяна Друбич, с которой он учился в институте, никогда не жмотилась на деньги, и поэтому у нее вечно стреляли на пиво. Что раньше у них дома жил доберман, а теперь французский бульдог. Про то, как на юге его 5-летняя дочь Янка сломала руку, и он выскочил ночью на дорогу ловить машину. А водитель баба содрала за пустяковый путь до больницы четвертак. Еще мы рассуждали о музыке, например, о группе «Аквариум». Я считал, что в текстах Гребенщикова слишком много зауми, и это такой у него вариант кокетства перед слушателями. «Странно, что тебе не нравится», — задумчиво говорил Женя. «Вот послушай, как звучит. Мандариновая трава. Это же красиво». Он везде искал эту свою красоту.